Вам об этом что-нибудь известно? Нет, отвечаю я, не понимая, куда могла подеваться Катя. Уильям уже стоит рядом со мной и пристально рассматривает пейзаж. Сердце коллекции составила группа из 80 полотен, хранившихся в Нойшванштайнке, замке 19-го столетия в Баварских Альпах. Там было по одной работе да Винчи, Караваджо, Рафаэля, Каналетто, а также две работы Вермеера. Только представьте, во всем мире знает лишь 35 картин кисти Вермеера, и к тому же авторство 10 из них сомнительно. В конце войны вся коллекция пропала, неизвестно куда. Советы обвиняли в краже американцев, а американцы обвиняли в том же советы. Никому так и не удалось раскрыть эту тайну. Представить только, эхом отзываясь я, начиная раздражаться. В этой коллекции есть одна картина, необычная сразу по двум причинам. Деревня зимой, кисти Питера Брейгеля-младшего. Во-вторых, это единственное полотно, приобретенное Гитлером законным путем. Он получил его в пользование от одной немецкой аристократической семьи. Ну, а в-третьих, это единственная картина из всей группы, которую видели после войны. Терндейл наклоняет голову на бок и улыбается, раздвигая фиолетовые губы так, что обнажаются клыки. «Потрясающе!» — говорю я. «Но позвольте откланяться. Я надеялся перемолвиться словечком с Катей». «Она в Чикаго», — заявляет Уильям. «Вы сообщили ей, будто вам известно, что такого совершил Андрей, и я подумал, что мы с вами вполне можем поболтать». Я чувствую, что краснею, как только понимаю, что произошло. Катя проработала на Уильяма 20 лет, и хотя нет никакой причины, по которой она должна была бы проявлять лояльность по отношению ко мне, все равно больно осознавать, что она сразу же передала мое послание Уильяму, даже не попытавшись сначала связаться со мной. «Не злитесь», — примирительно говорит Уильям, очевидно заметив мое расстройство. «Она ничего мне не сказала. Я прослушиваю ее телефон с того самого момента, как ее брат исчез. Я слышал вашу голосовую почту». «Катя будет просто в бешенстве», заявляю я, моментально испытывая и облегчение от того, что она не выдала меня, и шок от коварства Уильяма. «У нас с ней случались вещи и похуже», безразлично бросает он. «На меня работать нелегко. Большинство людей считает вас самовлюбленным болваном», парирую я, желая стереть его с лица довольное выражение. «Как по мне, вы слишком сочно выражаетесь», — возражает Уильям и легкомысленно улыбается. «Я только что беседовал по телефону с вашим бывшим начальником Джошем Крамером. Описывая вас, он использовал термин «примадонна», что означает то же самое, что, но в более вежливой форме. И, конечно же, существует небольшая проблемка с убийством вашей жены, которую, по мнению полиции, совершили вы. Люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями, мистер Тайлер». Терндейл подмигивает мне, как будто мы мило беседуем. Когда я еще работал у Джоша, Он иногда вспоминал один случай, о котором ему рассказывал Уильям. В начале 60-х, прежде чем заняться семейным бизнесом, Терндейл работал в военной разведке в Берлине. Однажды он вел допрос трех братьев, подозреваемых в шпионаже в пользу Советов. Поскольку Терндейл никогда не мог заставить ни одного из них говорить, он решил прибегнуть к старому фокусу следователей, указал на старшего брата и приказал немецкому охраннику вывести его из комнаты и расстрелять. Через несколько секунд Уильям и оставшиеся два брата услышали выстрел. Тогда Терндейл указал на младшего брата и заявил, что тот будет следующим. Оба парня сразу же раскололись и сознались во всем. Самое забавное во всей этой истории было то, что недогадливый охранник, только заступивший на службу, на самом деле застрелил старшего брата. Джош матерился, описывая, с каким гомерическим хохотом закончил свой рассказ Уильям. Мой бывший босс был поражен и шокирован его бездушностью. «Хотите поговорить?» — спрашиваю я, глядя прямо в глаза Терндейлу. «Так говорить?» «Давайте сначала присядем», — предлагает он. «Эрл!» Охранник обходит бочком вокруг стола и отодвигает стул для Уильяма. Я сажусь рядом с Терндейлом, спиной к камину. Кажется, я уже знаю, о чем он собирается беседовать. «Не хотите ли чего-нибудь выпить, мистер Тайлер?» «Нет, спасибо». «Тогда к делу. Одна птичка напела мне, что вы переписали некоторые файлы с принадлежащего мне компьютера. У меня уходит пара секунд на то, чтобы сложить два и два. Только один человек, связанный с компанией Терндейл, мог знать, что я взял файлы Андрея. Вам звонил Дмитрий». «Превосходно, мистер Тайлер! Вы очень сообразительны. Джош говорил мне, что вы умны. Вы не знали, что Дмитрий пользуется ноутбуком Андрея?»